Но Давид не успел принять решение по поводу Гладкова. Две серые фигуры метнулись из мокрой темноты в его сторону. И сразу расхотелось стреляться, спать и даже жрать коньяк. С композитором Достоевским или без него. Хотелось теперь только жить. Просто жить. А для этого надо было драпать. Как хорошо, что он даже не заглушил движок. Как хорошо. Что, козлы? Пока вы сядете в свою тачку, пока развернетесь, я уже буду далеко. Я же здесь все дворы знаю. Я таким хитрым путем на набережную выскочу. Но именно на набережной он увидел в заднее зеркальце черную «Волгу», которая никак не хотела отставать. Два полных круга ехало за ним. Два полных круга. Напрячься, что ли, поставить раком эту «Волгу»? Нет, только не это. Опять трупы, кровь. Нельзя, не хочу. Ну, а что же еще он умеет? Перекрыть им бензин? Интересная мысль, но глупая. Вообще все глупо. Не бандиты же на хвосте. А у ГБУхи таких машин миллион. Вышлют следующую, и только злее станут. Надо просто оторваться, совсем оторваться. Но как? Батеньки, шпион, экстрасенс. Собрался кому-то глазами бензин перекрывать, а сам-то бак не залил. Минут на 10-15 осталось. Может, ты, брат, того из их баков свой перекачаешь по воздуху? Знаешь, как военные самолеты дозаправляются? И куда ты едешь вообще? В сторону Измайлова? Почему? А действительно, почему? Измайлова, парфюмерная фабрика, Валька. Вот, видишь, а говорил, у тебя никого не осталось. Валька, Бурцев, палочка-выручалочка. Откуда только Шумахер мог знать о нем? Ну, мало ли откуда. Шумахер он такой. Наружка, прослушка, шпанская мушка. Слушай, ты, мушка, а за что же ты Вальку собираешься так подставить? Впору было отпустить педали, морду на руль и в столб. Но нет, нет. Он сейчас что-нибудь придумает. Ну, вот же светофор со стрелкой, сложная развязка. Трамвай ползет навстречу и налево, то есть на перерез. И намигающий зеленый вперед, вперед, самым носом, тетенька милая, тормози. Спасибо. А вот теперь подай, подай. И сзади скрежет, и хруст, и мат. Да живы они, живы, не убил он никого. Удалось, в точности, как надо удалось. Значит, все-таки есть Бог на небесах, Бог, которого нет. И Валька оказался на работе. Случай для лета не слишком редкий. Но все же мог и не застать, ведь не созванивались. Отправив своих на дачу, Бурцев, как правило, пропадал на работе днями и ночами. И денег побольше... И вообще, чего дома-то делать? Видюшник, что ли, смотреть? Надоело уже. А тут ребята, весело, хорошо. Золотой человек, Валька. Но с чем пожаловал, коммерсант? Опять загадочная дырка в коробке передач. Трансмиссионная маслица уходит. Эй, да ты, брат, какой-то взмыленный. Случилось что? Нельзя так много работать в такую жару. Здоровья не хватит. Пойдем ко мне наверх, перекурим, чайку попьем. Погоди, Валька, дай отвертку. Крестовую? Деловито осведомился Бурцев. Кажется, да, номера отвернуть. Больше Валька ничего не спрашивал. Молча следил за процессом. А Давид вручил ему оба номерных знака и сказал... Порежь их на мелкие кусочки и раствори в электролите. Или в чем они там растворяются? Да ты сбрендил, Дот. Это же твоя машина. Или я что-то путаю? Это была моя машина. За мной сейчас гнались. И больше на этой машине никуда ездить нельзя. Я тебе сейчас все расскажу, а ты уж сам решай, разбирать ее на части, сдавать ее в милицию или просто выкатить к чертовой матери за ворота. От греха. Когда они придут и спросят, решать будет уже поздно. Погоди, как, то есть, придут? Ты от них оторвался или они где-то здесь? Я от них оторвался, иначе просто не стал бы к тебе заезжать. Но они все равно придут. Они тебя вычислят. Понимаешь, это же не рэкетиры какие-нибудь с рижского рынка. А кто они, Дот? Мафия? Валька сделал страшные глаза. Сам ты мафия, горько усмехнулся Давид. Это КГБ. Ну, ты только не сердись на меня, Валька. Господи, что я говорю, не сердись. Ты только не проклинай меня потом, Валька. У меня действительно, кроме тебя, никого не осталось. Ну, так уж вышло. Вальк, не проклинай. Ты что, с дуба рухнул? Причитаешь, как баба. Когда это я вашего КГБ боялся? Просто ты мне сейчас спокойно объяснишь, что тебя с ними связывает, что беспокоит, где клапана стучат, а где масло подтекает. Понятно? И без паники. Пошли, наконец, наверх, чайку попьем. Мог ли он Вальке рассказать все? Нет, конечно. Это же крыша съедет в раз, у кого угодно. Он рассказал ту половину правды, которая была наиболее безопасна и все же убедительна. Он прикурил без спички сигарету, сбросил глазами на пол сигаретную пачку, еще какую-то подобную же чепуху продемонстрировал. И все стало понятно. И отработали они с Валькой несколько легенд и несколько вариантов поведения. В итоге выбрали самый лучший, при котором Бурцев получался полностью отмазан, при котором ничего, ну абсолютно ничего ему не грозило. И Валька был готов защищать интересы всех экстрасенсов мира, отстаивать их права в прессе и с трибуны, ну, народных депутатов, обличать и клеймить нещадно произвол спецслужбы и так далее и тому подобное. Особенно после того, как они выпили уже не чаю, а бутылку в Арцихе. А они ее выпили на двоих, потому что Давид настаивал. У меня, говорил, сегодня особый день. И ты, — говорил Валька, — просто не имеешь права со мной не выпить. И когда доцедили с донышка последние капли, Давид вынул пачку в 10 000, положил на стол и сказал, — это тебе? — С ума зашел. Зачем мне такие деньги? За что? — За все. Ты меня от смерти спас. — За это не платят. Давида уже слегка развезло, жара и нервотрепка делали свое дело, но он промолчал и все-таки понял, Валька прав. — Извини, — сказал Давид, — считай, что я просто оставляю их у тебя на хранение. Мне сейчас придется скрываться, по кустам бегать, я же их просто потеряю или украдут у меня. Бурцев согласился, понял и деньги убрал. А ведь на самом деле у Давида, кроме Вальки, никого не осталось. Он бы ему и квартиру оставил, но ведь по нашим законам невозможно. Машину оставляют, но и из этого вряд ли что хорошее получится. Так хоть деньги. Спасибо, Вальк. Он стал прощаться. За все спасибо, правда, и не поминай лихом. А я, как выплыву из подполья, сразу тебе позвоню, честное слово. Прощай, Валька. И он пошел пешком в сторону Чистых прудов. Через электрозаводский мост, по Бакунинской, Спартаковской, по Карла Маркса через Садовую, зачем-то мимо Маринкиного дома, переулками, по улице Обуха и на Покровский бульвар. Пешком это было далеко. Ох, как далеко! А троллейбусы уже не ходили, и метро, конечно, не работало. Да и какое там метро? Там же полно милиции. И таксомоторов он боялся. Остановишь в машину, а в ней шестеро головорезов. К черту, к черту! До утра еще далеко. Особый день кончается с рассветом. Он должен дойти до конторы, обязательно должен. Почему до конторы? Да потому что там его не ждут, не могут ждать в такое-то время. Ведь по канонам любых спецслужб, это же полный бред возвращаться туда, откуда все и началось».